Рассказ «Акация» из собрания ранних рассказов Владимира Жаботинского. Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием. Еще один май кончился, и опять отцвела акация. Кажется, ничто так не характерно для Одессы, ничто так ее не напоминает вдали, как запах акации, даже море. Во-первых, море на море не похоже. Под Петербургом море бледное, подлинялое, малосольное, как где-то кто-то выразился, а напомнить наше море оно может только по контрасту. А где-нибудь в Мессине или у берегов Крита море опять-таки другое, гораздо лучше нашего, и, глядя на ту роскошную синеву, трудно перенестись мыслью на Лонжерон. Акация же, где бы ни пахла, пахнет одинаково. Во-вторых, убеждены ли мы, что всякий одессит обязательно знает море? Мой знакомый учитель в одной школе на Молдаванке спросил как-то свой класс, и оказалось, что 4 малыша лет по 7-9 никогда не видели море. В этом нет ничего невероятного. Я знал в Риме людей, там родившихся и выросших, которые никогда за всю жизнь не были в соборе святого Петра. Вообще, человек далеко не так любопытен, не так жаден до впечатлений, как это считается. Но нет такого жителя в Одессе, который не знал бы запаха акаций, если только есть у него нос и в носу талант обоняния. Мне лично запах акации напоминает страшно много. Первое воспоминание восходит еще к далям глупого детства. Чудесное майское утро, акация пахнет, а я бегу в прогимназию узнать, как мы тогда выражались на милом тамошнем наречии, или я принят в приготовительный. Сноска. Прогимназия. Четырехклассное учебное заведение, имевшее те же учебные планы и программу, что и гимназия. Приготовительные. Приготовительные классы гимназии, куда принимались дети, умеющие читать и писать. Я очень волнуюсь. Во-первых, мне с вечера выстирали парусиновый костюм, а он за ночь недостаточно просох. Поэтому мама велела мне идти в гимназию по солнечной стороне. Я иду, и от моих подмышек и штанишек поднимается пар. Эрго, я сохну, но все-таки страшно. Вдруг там учителя заметят, что я вохкий, и бог знает, что подумают. Сноска. Эрго. По латыни. Итак, следовательно, вохкий. По-украински влажный. Это во-первых. А во-вторых, я уже раз 5 экзаменовался и в первые классы, и в приготовительные, и в гимназию, и в реальное, и в погребальщики, это значит в коммерческое, ибо тогда коммерсанты носили черную форму. И все проваливался, и мне уже надоело проваливаться, и вот я пришел. В классы еще не пускают, публика толпится на дворе. Я помещаюсь на солнечной стороне, поднимаю руки на голову, чтобы подмышками лучше просыхало, и веду пока деловой разговор с соседом. Он уже матерый гимназист, второгодник из того самого приготовительного класса. Оба мы видные, хорошо известные в своем кругу коллекционеры. Собираем кордонки, то есть верхние крышечки от папиросных коробочек. Оба люди опытные, с большим знанием биржи, но столковаться трудно. За одну одалиску Мисаксуди он требует 4 брата Поповых. Сноска. Одалиска Мисаксуди. Здесь марка папирос производства табачной фабрики Мисаксуди. Братья Поповы. Здесь папиросы Сальве, которые выпускала одесская папиросная фабрика братьев Поповых. По-моему, это живодерство. Кроме того, я ему указываю, что одалиска не умытая. На декольте у нее размазанная сажа. Ясное дело, подобрал на улице. Он утверждает, что украл у брата студента. Навехонькая. Папиросы он высыпал, а коробочку украл. И совсем это не сажа, а тени, сделанные художником именно там, где полагается по анатомии. Он, конечно, не говорит «анатомия». Он выражается гораздо определеннее, как прилично матерому гимназисту, и для убедительности божится «накарай меня, Бог». Я ему отвечаю на том же языке. «От когда?» Что значит «с тех пор как?» «От когда я собираю кордонки, не видал такого кадета?» «Сам кадет», — отвечает он. «Кадет» означало тогда плута. «А ты габелка», — отвечаю я. А что значит это ругательство, и по сей день не знаю. Сноска. Габелка. Диалектическое выражение. Теленок. В это время нас зовут наверх. Там оказывается, что и я, наконец, принят. Я в восторге, бросаюсь со всех ног обрадовать домашних, но прежде разыскиваю своего давнишнего соседа. Разыскиваю довольно долго. Он тут свой человек, знает все углы и закоулки. Я слышал только что его фамилию в списке получивших две передержки. Сноска, передержка, переэкзаменовка. Оказывается, он сховался и курит, выпросив бычка у коллеги-второгодника, только из третьего класса. «Черт с тобою, — говорю я, — на тебе все, что хочешь, и давай сюда твое сметье!» Он берет у меня четырех братьев, дает мне одалиску, пускает мне дым в глаза и назидательно говорит: «Скажи мерси, блохой закуси и больше не проси!» Тут я улыбаюсь до ушей и объявляю: «А меня приняли!» Он смотрит на меня презрительно. Нашел чему радоваться, дурак. Но я едва бормочу сквозь зубы установленную формулу ответа: «Дурак, твое имя так, мое прозывное, а твое родное». Мне не до него. Я мчусь домой в дикой радости, уже не разбирая солнечной и теневой стороны, а акация пахнет, пахнет во всю глотку. Это воспоминание из глупого детства. По мере того, как я умнел и начинал понимать, сколь был горько прав мой скептический контрагент насчет того, что нечему радоваться, по мере того и мои воспоминания о запахе акации начинают приобретать противоположный характер. Как только запахнет акацией, меня уже тянет не в храм науки, а из храма. Нас еще не распустили. И даже я знаю, наверное, что учитель такой-то, такой-тович хочет меня сегодня врасплох вызвать на четвертную отметку. Нашел дурня. Я еще с вечера подговорил товарища. Мы встретимся на Старопортофранковской. Сноска. Старопортофранковская. Улица в Одессе. Я аккуратно складываю книжки и даже, чтобы уж быть совершенно en règle. Сноска. En règle. По-французски. Согласно требованиям, как положено. Заранее изготовляю записку. Сын мой не явился такого-то мая по болезни. И виртуозно подписываюсь маминым росчерком. Ранец я оставляю у знакомого табачного лавочника и разыскиваю приятеля. Он уже, оказывается, подобрал на улице две пересядки. Мы садимся на конку и едем к Лонжерону, словно князья какие-нибудь. Акация пахнет. Вы когда-нибудь ловили руками ящериц? Сбивали пряжкой пояса жестокую красную головку колючего турка? Сомневаюсь даже, знаете ли вы, что это за цветок турка. И по массивам вы, должно быть, не лазили, и крабов не ловили. А мы ловили. А мы доловили, сказал бы я в то время. Ловить крабов на массивах – дело тонкое. Для этого надо знать психологию краба. В психологии краба есть два элемента. Во-первых, он вспыльчив, во-вторых, глуп. Надо навязать плоский камешек на веревочку и, завидев в глубине под массивом отдыхающего краба, спустить веревочку и стукнуть его камешком плашмя по спине. Тут и начинает работать психология. Так как он вспыльчив, то сейчас же обернется и изо всей силы защемит клешнями ваш камешек. А так как он глуп, то будет цепляться за камешек, покуда вы его тащите вон из воды. Дома вы сказали, что из гимназии пойдете к товарищу списать письменный ответ по алгебре, так что вернуться можно под вечер. Но нельзя вернуться домой с дюжиной крабов в носовом платке. И на алгебру не похоже, и в хозяйстве неудобно. Следовательно, крабов надо пристроить. Это опять не для простецов дело, нужна фантазия и техника. Вот у дверей бакалейной лавочки стоят два открытых бочонка, один с солеными огурцами, другой с черной маслиной. От времени до времени выходит лавочник с покупателем, запускает руку в бочку и вытаскивает, что требуется. Если покупатель брезгливый, лавочник не обижается. Пожалуйста, выгребайте сами. Товарищ мой задерживает хозяина внутри, торгуясь на 3 копейки башмалы. Как это сказать по-русски, но так же кратко? Сноска. Башмала. Желто-оранжевый тропический фрукт. А я тем временем колонизирую крабов. Парочку в огуречный рассол, парочку под верхний слой маслин. Авось не задохнуться до ближайшего покупателя. Подальше стоит степенного вида господин. Видно, ждет кого-то, поглядывая на окно второго этажа, а сам опирается на зонтик. Степенный господин, а не ряха. Не скрутил зонтика. Черная ленточка с пуговичкой повисла зря. И фалды между проволочными ребрами пригласительно зияют. Туда мы и пристраиваем еще одного краба. Еще одного кладем вверх животиком на сиденье дрожек. Дрожки стоят у парадного хода. Сейчас выйдет седок, даст бог, это будет дама в легком майском платье, подходящем для сезона акации. Все сильнее пахнет акация по мере того, как сиреневеют сумерки. В домах позажигали лампы, с улицы видно, что кто делает в нижнем этаже. Вот сидит через дорогу девица у пианино, окно раскрыто, и исполняет она полонеза Гинского. Мой товарищ останавливается, и я вижу ясно ореол внезапного вдохновения под его козырьком. Осенило! Улица пуста. Он тщательно выбирает краба, тщательно захватывает его тремя пальцами, так, чтобы и держать его горизонтально, и под клешню не попасть. Он изгибается так, как надо, если хочешь пустить плоский камень по морской ряби, чтобы он 7 раз подпрыгнул рикошетом. Размахнулся, я замираю, и краб, перелетев через тротуар, улицу, еще тротуар, окно и полкомнаты, плашмя шлепается на третью октаву слева и дает смелый аккорд, сверхвагнеровский аккорд из 4 последовательных нот. Не считая 2 диезов, акация пахнет, как скаженная. Потом наступает такое время, когда одного запаха акации недостаточно, а должна еще непременно светить луна. Как зовут барышню? Это, конечно, секрет, таких вещей не рассказывают. Но у нее длинная коса и славные глазки, 100 миловидных ужимок и легкий, добрый, уступчивый характер. Если с ней хорошенько подружиться и не делать грубостей, то и она не станет особенно воевать за свою неприкосновенность. Она вообще не интересуется мелочами. Как поэт сказал, ты не спрашивай, не распытывай, как люблю тебя и за что люблю, и надолго ли. Сноска. Ты не спрашивай, не распытывай. Цитата из стихотворения Алексея Константиновича Толстого. Она и сама не отрицает, что вы в ее 16-летней биографии не первый. И от вас не спросит никакой присяги, не потребует никаких лишних церемоний. Угостить ее можно мороженым или просто семечками, а вместо поднесения пышных букетов надо просто хорошенько подпрыгнуть на ходу и сорвать большую кисть акации. Тогда она вам позволит собственными руками приколоть эту пахучую кисть к ее тоненькой блузке, а дальше вы уже сами должны понять и найтись. Каждый год отцветает акация, и что-то умирает. Вероятно, умирает только наша молодость. Но почему-то нам кажется, что на белом свете постепенно убывает молодость вообще. Нет уже той серебристой беззаботности у поколений, занявших теперь наше недавнее место на пороге жизни. Город стал скучный и мрачный, и надежда померкла над землею. Только пахнет акация, как пахло всегда, и напоминает невозвратимое. Конец рассказа «Акация», читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки.